Глава 46. Гуннар странно вышел от Бьерке через час. Спускаясь, он лишь бегло осмотрел квартиру Рейдун Росендаль. Лицо его было непроницаемым и суровым. Он перешел дорогу и вошел в соседнее крыло. Посмотрел на часы. Начало 12-го. Тяжело вздохнул. Он совсем запыхался, пока взбирался на верхний этаж. Отпер навесной замок, каким запечатали дверь в квартиру Арвида Юхансена, включил весь свет. Осмотрел комнату. Выдвигал все ящики, пока не нашел того, что искал. Тяжелый черный бинокль с семикратным увеличением. Повесив бинокль на шею, он подтащил к окну просевшее кресло. Задумался. Юхансен был высоким и крупным, гораздо крупнее его. Он огляделся по сторонам. «То, что надо!» Схватил со стола кипу порнографических журналов, подложил под себя, примерился, убрал несколько штук. Примерно так. Он поднес к глазам бинокль, навел его на двор. Снаружи темно, но ворота освещены, и деревянный забор, который отгораживает место сноса, тоже отчетливо виден. И все-таки угол зрения не тот. Он несколько раз поворачивал кресло, садился, снова вставал. Наконец ему показалось, что все в порядке. Вот как сидел он, Арвид Юхансен. Гуннар странно порылся в карманах, нашел сигарету, закурил. Он проводил следственный эксперимент. Рейдун Росендаль раздернула занавески. Что же потом? Наверное, Юхансен исходил слюной, глядя, как парочка в доме напротив занимается любовью. Потом Сигур ушел. Что же сделал старик? Наверное, пошел поесть, ведь спектакль закончился. Он говорил, что потом заснул в кресле. Отлично, спектакль окончен. Что дальше? Юхансен идет на кухню, отрезает себе хлеб, возвращается. Гуннар странно встал, пошел на кухню, вернулся, выглянул в окно. Итак, четверть седьмого. Уже рассвело. Сигур Клавестад перелезает через забор и, если верить его словам, какое-то время болтается у ворот. Его видят двое хиппи, которые на такси вернулись домой с вечеринки. Они отпирают ворота, но не запирают их за собой. Юхансен наблюдает за происходящим в бинокль. Что он видит? Совершенно верно. Он видит, как входит кто-то еще. Человек, которого ему потом удалось выследить. Но как? Тот тип наверняка приехал на машине. Гуннар странно ухмыльнулся и по детской еще привычке хлопнул себя ладонью по лбу. Ну, конечно. Юхансен наверняка запомнил номер машины. Все так очевидно, так просто. Номер! Достаточно одного звонка в отдел транспортной полиции. Интересно, на чем он записал номер? Инспектор развернулся кругом. Походил по комнате. Выдвинул ящик стола. Карандаши есть, шариковые ручки есть. А бумаги нет. Он задумчиво огляделся. Нет бумаги. Ни самоклеящихся листочков, ни блокнота. Не на чем писать. Только груда порнографических журналов. Ну да, конечно. Пальцы Гуннар странно задрожали. Конечно. Порнографические журналы. Он улыбнулся. Вынул из-под себя толстую стопку, положил на стол. Поискал на полу, опустился на четвереньки, заглянул под диван. Больше журналов нет. Он включил бра, снова сел и принялся медленно листать верхний журнал.